Святой старец же, напротив, напрямую обвиняет его в союзе с дьяволом и высказывает даже предположение, что в облике его сам дьявол явился несчастный, чтобы завладеть сразу двумя несчастными душами — ее и юной герцогини. Колдовством и магическими ритуалами они добились желаемого результата. Рассудок Изабеллы помутился, и не в силах противостоять наступающей тьме, она бросилась на гранит парапета, решив оборвать свое земное существование и те муки, которые насылали на нее ее гонители. Дело было сделано. И кто бы ни был тот таинственный целитель, сам ли дьявол, либо его слуга, он уже праздновал победу. Однако милость Божия действительно не знает границ. Никто не заметил его. А если и заметил, то не обратил внимания. Толпа уже растекалась по улицам, а редкие, самые упорные зеваки глазели вслед кавалькаде всадников из свиты великого герцога, давно уже скрывшейся в одной из улиц. Я же несчастная, утратив и иссушив на палящем уже вовсю солнце последние капли надежды, что страшная кара, ниспосланная за преступление мое, будет исполнена вместе с карой земной, и с последней струйкой дыма, отлетающей от страшного костра, обезобразившего мою некогда земную плоть, отлетит, и неупокоенная душа моя в уготованную ей пусть и гиенне огненной обитель. Муки ада были сполна заслужены мною, но сейчас они влекли меня и были куда желаннее того бестелесного и безгласного полета, в котором парила теперь несчастная душа моя. Но этой милости даровано мне не было. Однако сейчас не эта мука более всего жгла мою душу. Я напряженно вглядывалась в тень величественной колоннады собора, снедаемая желанием увидеть лицо того, кто так страшно смеялся над моим пепелищем и кто вверг меня в пучину моего падения. Уж ему-то дано было и видеть, и слышать меня, и я хотела хотя бы из его нечестивых уст услышать свой приговор. Но он не спешил являться мне, возможно, наслаждаясь мучениями погубленной души. В смятении и ужасе парила я на раскаленном зное, и глупая тоже не сразу заметила странного прохождение в холщовых груботканных одеждах, зашедшего в эти минуты на площадь. Медленно двигался он к пепелищу, и лицо его было недоступно моему взору, хотя, видите, слышать мне дано было теперь многое. Необъяснимый трепет охватывал меня, когда заметил я, наконец, этого странного прохожего. Был он высокий, худ, и сухая смуглая рука сжимала грубый тяжелый посох. Когда же подошел он и стал рядом с дымящимися остатками страшного костра, до меня донесся его голос, хотя я знала, он не размыкал губ. «Подойди», — приказал незнакомец, и тихим было сказано им слово, но столько непобедимой воли заключалось в нем, что мне показалось, дрогнули необхватанные колонны древнего собора, и гулкий ветер тронул тяжелые колокола. Но не меня звал он, это тоже я знала. Тот, другой, подчинившись, медленно вышел из-за колонны. Был он в привычном мне своем обличье, костюме богатого горожанина, широкополой шляпе и широком плаще. И лицо его было мне знакомо до мельчайших морщин, тонкой сетью оплетающих глубокие глаза. Расплавленное золото плавало в этих глазах, но сейчас не вижу я знакомых бликов. Они черны, как самая глубокая ночь, и нет в них обычной его холодной усмешки. «Зачем ты здесь?» — спрашивает его незнакомец. И голос его по-прежнему тих,